небольшой срок, об этом узнал весь мир. Доклад этот через какие-то каналы попал в руки зарубежных средств массовой информации и стал сенсацией дня. Помню, как проходило чтение секретного доклада в редакции нашего журнала. Читали его по очереди три человека, и каждый вкладывал частицу своих чувств в произносимые слова. Молодой редактор отдела, человек моего поколения, получивший образование в специальном привилегированном институте международных отношений, читая, как будто даже радовался чему-то. То ли раскрытой, наконец, правде, то ли разоблачением представителей старой генерации. А один из ее представителей, в свою очередь, читая текст, спотыкался на каждой фразе, беря ее на зуб, как бы взвешивая достоверность информации и покачивая головой, всем своим видом показывал недоверие и неуместность происходящего. Больше всего поразили факты о сталинских репрессиях. Никто из нас, решительно никто, не мог предположить масштабов злодеяний. Хотя тогда и не была сказана вся правда обо всех пострадавших. Но и то, что стало известно, потрясло наши души. Большинство работников журнала «Коммунист» реагировало отрицательно. Многие высказывали сомнения. Сталин еще слишком живо ассоциировался с победой в тяжелейшей войне. Ему приписывали и достижение первого периода восстановления народного хозяйства. И уж, конечно, с его именем была связана вся идеологическая жизнь в стране. Было ясно, страна должна отвергнуть старый путь. Неясно только было, каким будет новый путь, как быстро дадут эффект новые решения. Всем хотелось плыть дальше и скорее, но многие опасались, что поиск новых путей и ломка традиций могут дестабилизировать обстановку и раскачать лодку. В их числе был, конечно, Мезенцев. Впрочем, его сознание было маленькой частицей умонастроений, охвативших многих партработников в 50-х годах. Они были против секретного доклада. Предстояла острая борьба вокруг наследия прошлого и в особенности вокруг новых решений, обращенных в будущее. Позднее мне рассказывал о впечатлении от доклада Хрущева Игорь Сергеевич Черноуцан, консультант, а затем заместитель заведующего отделом культуры ЦК КПСС. Он почти 30 лет проработал в аппарате ЦК. Сохранив честное и, быть может, немного наивное восприятие всего, что происходило во взаимоотношениях власти и литературы. Вот его рассказ о 20-м съезде, написанный им самим уже в конце 80-х годов. Мне хотелось бы рассказать о докладе Хрущева на 20-м съезде КПСС и о некоторых последующих событиях. Конечно, это лишь 30-летней давности воспоминания, неполные и, может быть, в чем-то не вполне точные. Но мне хотелось хотя бы конспективно и, может быть, сугубо приблизительно передать общее впечатление от доклада, рассказать о том, что осталось в памяти. Мои беглые записи, по-видимому, утеряны. Да и не до записей тут было. А число тех, кто слушал тогда Хрущева, сократилось катастрофически. До сих пор с глубоким волнением вспоминаю я этот доклад, который состоялся на другой день. Почему-то за последнее время все вспоминают о ночном заседании, которого просто не было, после официального закрытия съезда, в обстановке полусекретной, когда уже ушли все иностранные гости, в том числе руководители братских коммунистических партий, и были приглашены сотрудники идеологических отделов ЦК КПСС.